Сегодня новый рассказ Александра Лабынцева, который называется «Стерх». Читает Сканерс, за музыку отвечает Амая Насу. Сделано для проекта vibu.ru. Вы когда-нибудь задумывались, что для вас счастье? Ночное небо светилось бесчисленным количеством разноцветных звезд. Их холодный равнодушный свет лился с небес, озаряя окружающее пространство. Луны не было, как и другого подобного небесного тела. Я сидел на веранде, удобно расположившись в кресле-качалке. Рядом располагался небольшой столик, на котором стояла початая бутылка коньяка, бокал, пепельница, лежала пачка сигарет и зажигалка. Закуска? Нет. К данному напитку я предпочитаю ничего не примешивать, особенно если он хороший. А уж здесь, для себя, я держу только самое лучшее. Неспешно покачиваясь в кресле, я смотрел на небо. Выглядел небосвод просто сказочно, словно кто-то рассыпал на нем драгоценные каменья, да так и забыл собрать. Приостановив движение, упершись ногой в деревянный пол, я потянулся к столику, взял бутылку и налил немного ее содержимого в бокал. Держа его в руке, я медленно осматривал окружающее пространство. Сразу после песчаной насыпи, тянущийся от моего домика, начинается лес. Днем он беснуется диким хороводом красок, пестрит цветами, дурманит ароматами распускающихся бутонов, шумит криками птиц и зверей. Сейчас же мой лес тих и спокоен. Он отдыхает от солнечного дня, погрузившись в мирный сон, нарушаемый лишь тихим храпом, стрекотом ночных насекомых. Сразу за лесом тянется река. Сейчас ее не видно, но если подойти по тропинке, тянущейся от моего дома, то можно, пройдя минут 15, выйти к ней. Речка не глубокая, если стоять посередине ее, то будет по пояс. В ширину метров 5. Каменное дно – чистейшая вода, которую при желании даже можно пить. Причудливые разноцветные рыбки. Сразу за рекой начинается степь, покрытая пушистым ковром трав и цветов. Через пару километров она заканчивается горным массивом. Сейчас горы нависают своими темными тучными телесами над лесом и молчаливо смотрят на ночное небо. Я улыбнулся и поднес бокал с коньяком ко рту. Одним глотком осушил содержимое и на несколько секунд прикрыл глаза. Крепкий, терпкий напиток неспешно лился вниз по пищеводу. Я повернулся к столику и взял из пачки сигарету. Вставив цигарку в рот, я чиркнул зажигалкой, и вспыхнувший красный огонек поделился частью своей энергии с табаком. Я втянул в себя струю дыма, и подкуренная сигарета мигнула ярким угольком. Да, понимаю, алкоголь и никотин не лучшая вещь, в общем-то привыкание к этим ядам довольно вредно, но я могу себе это позволить. В глубине леса что-то хрустнуло, и шумом ввысь поднялась стая потревоженных птиц. Черные, плохо различимые силуэты вспорхнули и направились к другому дереву. Я делал небольшие затяжки и выпускал струи дыма. Мои мысли сейчас занял ночной небосвод. Яркие звезды выглядели очень красиво, но что-то все равно казалось недоделанным. Когда-то на небе было две луны, одна голубая, вторая желтая. Потом я оставил одну, но изменил ее цвет на нежно-розовый. Затем и она надоела. Сейчас я думал, что еще можно запустить в небо. Может быть, пустить комету, чтобы двигалась по орбите планеты. Или можно сделать пояс из астероидов, который бы радугой светился в ночном небе. Надо подумать. Сколько же раз я изменял свой мир? То он походил на тайгу и был покрыт непроходимыми лесами, то был холоден и заснежен, то представлял из себя сплошной горный массив. А законы физики? Я их менял, особенно поначалу с завидной периодичностью. То гравитацию поменяю, то плотность объектов изменю. Когда-то забавляло. Сейчас же я хочу создать для себя идеальные условия, которые я бы долго не хотел менять. Вот и превратил планету в яркий тропический рай. Возможно, вам интересно, кто я такой и что это за мир, которым я управляю. Меня зовут Владимир Терпиков, и я стерх. В той жизни, как я ее называю, я лежу подключенный к аппарату, поддерживающему жизнь в моем теле. Мой мозг соединен с мощным компьютером, в глубинах которого покоится мое сознание. Мне было 47 лет, когда врачи поставили диагноз рак печени. Химиотерапия, облучение, ряд операций. За 10 лет я испробовал почти все, но в итоге метастазы все равно распространились по моему организму, поставив крест на дальнейшей борьбе. Раньше, в первой половине 21 века, меня бы пичкали наркотиками и пытались максимально облегчить мои страдания. Прожил бы я пару лет, точнее просуществовал, и в один прекрасный день скончался. Сейчас же картина иная. К середине 21 века рак, несмотря на все прогнозы и заверения, так и остался в списке неизлечимых заболеваний. В 2064 году на Западе был придуман, испробован и через пару лет запущен в производство аппарат STRH-MD. Он позволял неизлечимо больным людям абстрагироваться от их агонизирующей реальности и погружаться в мир виртуальных грез. Данное бытие было полностью в воле пациента, он сам создавал свою вселенную и наполнял ее. Кто-то выдумывал шумные миры-карнавалы, кто-то воплощал свои детские грезы о космических приключениях, кто-то фантазировал о рыцарстве и героических битвах. Каждый придумывал свой уникальный, неповторимый кусочек бытия. Кроме этого удивительного свойства, возможность побыть творцом и воплотить свои мечты и фантазии, аппарат STRH-MD позволял телу безнадежного пациента существовать максимально долго. Он вводил человека в некое подобие анабиоза, когда все основные функции организма были угнетены почти полностью, что препятствовало размножению вирусов и делению раковых клеток. Людей, которые прибегали к помощи данного медицинского устройства, называли стерхами, по производной от названия. Данная процедура применялась уже несколько десятков лет и была доступна почти во всех развитых странах мира. Отношение к ней было неоднозначное. Многие религиозные конфессии и ряд организаций выступали категорически против нее, видя в погружении сознания в искусственный мир и возможность им управлять что-то кощунственное. Но так или иначе, когда человек попадал в ситуацию, подобную моей, он без особых сомнений отдавался сей процедуре и глубоко плевал на мнение противников. Ведь это продлевало ему жизнь и давало возможность закончить свое существование в прекрасном сказочном мире. Это не могли не осознавать политики, и разрешение на использование данной методики не заставило себя ждать. Со временем по поводу стерхов появился ряд легенд и мифов. Были те, кто утверждал, что сознание после смерти пациента не угасало, а оставалось существовать в глубинах компьютера, живя в выдуманной вселенной. Так это или нет, проверить было нельзя. Много, в общем-то, болтали о методике и людях, что по воле судьбы решили воспользоваться ей. Но все это было на уровне домыслов и сплетен. Ну, вот и мое представление о себе. Прокручивая в голове данную информацию, я докурил сигарету и опрокинул еще один бокал коньяка. Закинув руки за голову, я развалился на кресле, закрыл глаза и стал неспешно раскачиваться. Кстати, в искусственной реальности нельзя было сделать одного – заснуть. Что угодно. Пьянеть, получать удовольствие, даже болеть, хотя вряд ли это кому-то придет в голову. А вот спать нельзя. Покачиваясь в кресле качалки, я думал о том, что можно еще сделать на моем кусочке жизненного пространства. Супер навороченный коттедж с бассейном, джакузи, сауной и прочими развлечениями. А может, громадное дерево с маленькой хижиной в его корне? Или ради забавы пожить немного в обычном шалаше? Я прокручивал вереницу образов и выбирал наиболее подходящий вариант. Вдруг моя фантазия оборвал стук. Обычный удар о деревянную колонну, подпирающую веранду. Я открыл глаза и, мягко говоря, оказался ошарашен. Напротив меня стоял человек. Понимаете, человек в моем мире. И он был не моей фантазией. Я покосился на столик. Обычный коньяк и обычные сигареты. Никаких наркотических добавок. Галлюцинациям взяться неоткуда. Простите, вы кто? Ничего умнее, как этот дурацкий вопрос, мне в голову не пришло. Мужчина, а данный представитель рода человеческого явно был им, изобразил небольшой поклон. «Меня зовут Петр», — радостно изрек он, будто это имя должно было все объяснить. Выглядел незнакомец лет на 30, крепкого телосложения, одет был он в синий спортивный костюм, на ногах кроссовки. Лицо грубое, волевое, каштановые волосы, гладко выбритое лицо. Из-за отсутствия освещения на веранде, остальные детали рассмотреть было сложно. «Владимир», — робко протянул я и привстал, протягивая руку. В данной ситуации это было скорее не часть традиции, а желание проверить, не фантом ли данный субъект. Но рука моя встретила крепкое рукопожатие. Я все так же не понимал происходящего. «А у вас тут тихо», — тем временем пялись по сторонам, — сказал мужчина. «Многие такие миры создают с толпами людей, шумными городами, а здесь маленький деревянный домик и все. Один живете?» — тут же продолжил он. «Да», — как-то неуверенно ответил я и зачем-то добавил. «А что?» «Нет, нет, просто», — протараторил Петр. «Вы тишину любите или решили отдохнуть от суеты?» «Так, значит», — властно сказал я, придя наконец в себя. «Давай по порядку. Кто ты и что делаешь в моем мире?» Даже в слабом звездном свете была видна радостная улыбка, расползшаяся по лицу мужчины. «Ну, на ты так на ты», — довольно проговорил человек. «Я тоже за простое общение. Как я уже сказал, меня зовут Петр, и я тоже стерх», — продолжил мой собеседник. «Только я из странников. Тех, кто уже утратил полностью связь с реальным миром». «Это как?» – удивился я. «Мое тело умерло», – все так же улыбаясь, но с какой-то толикой грусти сказал Петр. «Что за бред?» Данное заявление явно не укладывалось в моей голове. «И как ты узнал, что мертв, если сам находишься в выдуманной реальности?» «Ну, это сложно объяснить», – рассеянно проговорил человек. «Понимаешь, Владимир, я почувствовал это. Трудно передать эмоции, но почему-то я точно знаю, что то тело, в котором зародилось мое сознание, уже перестало функционировать». «Хорошо», — решил уточнить я, — «но нельзя же просто строить свои умозаключения на эмоциях». «Это да», — ответил Петр, — «и я так думаю». «С тех пор, как я почувствовал свою телесную смерть», — продолжил он, «я понял, что мои возможности в выдуманном мире стали намного шире». Я взял сигарету и закурил. «Будешь?» — указывая на стол, спросил я. «Да нет, я за здоровый образ жизни, даже тут», — с улыбкой сказал Петр. «Так вот», — вновь вернувшись к основной теме, продолжил он, «теперь я могу путешествовать по мирам других стерхов». «А ты также можешь их изменять?» — насторожился я. «Нет», — ответил человек, — «мои возможности ограничены. Могу создавать небольшие предметы, но в целом корректировать работу чужой реальности мне не под силу». «А зачем все это?» — пристально глядя на мужчину, поинтересовался я. «Что именно?» — уточнил мой собеседник. «Хождение по мирам». «Как?» — казалось, мой вопрос сбил с толку Петра. «Общение, разговоры». «А о чем общение?» — с насмешкой спросил я. «О погоде, спорте, женщинах». «Я», — как-то робко произнес человек, — «не понимаю, ну разве не о чем пообщаться двум людям?» «А разве есть о чем?» – парировал я. «Для общения нужна какая-то тема, причем информация, заключенная в ней, не всегда известна полностью собеседникам». «Ну а если я хозяин своего мира и знаю о нем абсолютно все?» – чуть резко продолжил я. «Так о чем нам рассуждать?» «Ну…» – растерянно протянул мужчина. «О других мирах, о других людях…» «Они мне не интересны», – отрезал я. «Такого не может быть», – удивился Петр. «Человек – такое существо, что не может жить отдельно от себе подобных. Ему нужно общение, нужны новые знакомства». «Может быть», – равнодушно ответил я. «Но я не зря создал такой мир, где никого нет. Я насытился людьми, их проблемами, еще в той жизни. Надоели они мне, противили». Мужчина стоял молча и смотрел на меня грустным взглядом. «Значит, я пойду?» – робко спросил он. «Никого не держу тут», – я развел руками. «И кстати, ко мне перед этим, перед смертью в реальной жизни», – добавил напоследок Петр с какой-то долей ехидства, – «тоже пришел стерхстранник». Внезапный порыв ветра подернул образ человека. Он задрожал, а потом крупицами песка его тело развеялось и унеслось куда-то вдаль с воздушным потоком. Я взял бокал и налил туда новую порцию горячительного напитка. Сделав маленький глоток, я всматриваюсь вглубь яркого звездного неба. Звезды подмигивают своими холодными глазками и переливаются разными цветами. «Так вы думали о том, что для вас счастье?» «Я много размышлял об этом и понял, что для меня наивысшее счастье – это одиночество. Слишком долго я жил среди людей и слишком хорошо их знаю. Каждый думает лишь о себе, мало интересуясь чужими мыслями и переживаниями. Да и я не исключение. Я создал свой мир, полностью погрузившись в него, абстрагируясь от себе подобных. И это, по крайней мере, честно.